Члены его семьи, но и близкие знакомые, друзья, которые находятся как бы в тени чиновника, пользуются его возможностями. В прошлые выборы были такие случаи, когда руководители небольших предприятий собирали своих подчиненных и в открытую говорили: «Если они не проголосуют за указанного кандидата, то будут уволены с работы». Но и у губернаторской власти возникали немалые проблемы. Во время выборов в Госдуму Бабичева кандидаты собрались и сговорились, что за сутки до выборов они все снимут свои кандидатуры. Привезенный из Москвы кандидат в депутаты, которого рекомендовал губернатор, останется в списках один, и выборы не состоятся. Так оно, видимо, и произошло бы. Но нашелся человек из числа заговорщиков, который в этот же день пришел к губернатору и обо всем рассказал. Его уговорили свою кандидатуру не снимать. Те заговорщики кандидатуры сняли, а отщепенец нет, разумеется, получив за это солидное вознаграждение. С тех пор таких кандидатов в депутаты, которые явно будут не избраны, но ни при каких условиях свою кандидатуру с выборов не снимут, и стали на Чукотке называть «крапленными». Их очень легко определить. Как правило, они после регистрации кандидатов в депутаты прекращают всякую предвыборную борьбу. Она им вовсе не нужна. Их задача другая. Не каждому подфартит попасть в число крапленых. Деньги при этом вращаются немалые. Еще один используется резерв при борьбе. Досрочное голосование. В глубинке, в тундре все равно, за кого голосовать. Там легче ни при каких обстоятельствах не будет. Среди охотников и оленеводов много встречается малограмотных или вовсе безграмотных стариков. Крестики за них ставят родственники или знакомые, разумеется, против нужного кандидата. До сих пор на Чукотке сельское население послушно и консервативно. Если сказал начальник, значит, так нужно. В эти выборы в борьбу за место в Госдуме вступают четверо. Это вице-губернатор по экономике и финансам Ирина Панченко, нынешний депутат Госдумы Владимир Ятылин, сотрудник ГТРК «Чукотка» Александр Рудой, медицинский работник Эдуард Петренко. И вот уже первый инцидент. Будучи незарегистрированным кандидатом в депутаты, шла проверка подписных листов. Владимир Ятылин, только вернувшись из Москвы, официально попросил руководство ГТРК «Чукотка» предоставить ему возможность выступить по радио и рассказать своим землякам о работе Госдумы, принятых ею в последнее время законах. Председатель телерадиокомпании категорически отказал депутату, ссылаясь на существующие якобы указания сверху, регламентирующий выступления по радио и телевидению на местах депутатов Госдумы. Таким образом, ущемлены права не только депутата, но и людей, избравших его. Северяне-избиратели имеют право знать о том, что происходит в Госдуме из уст депутата. Последний факт говорит о том, что выборы на Чукотке пройдут без напряженной борьбы. Автор статьи Навруцкий, местный журналист. Все-таки он сумел уловить суть продажной нынешней избирательной системы.